Замечательные часовни. Часовен в Москве более 30. Почти все они построены от разных монастырей и приходских церквей. Некоторые из них нами уже описаны, как, например, часовня Афонского Пантелеймонова монастыря, часовня при церкви Владимирской Божией Матери и другие. Опишем теперь остальные, более замечательные. Берлюковской пустыни часовни. Их две. Первая на Софийской набережной, вторая на Немецком рынке. Первая из них во имя святого Николая Чудотворца принадлежала прежде Донецкому монастырю и построена на месте, подаренном монастырю Петром Великим. По упразднении монастыря, по ходатайству митрополита Платона, часовня перешла во владение Берлюковской пустыни. Здесь находится особо чтимая икона Спасителя и много частиц святых мощей. Вторая часовня построена в начале нынешнего столетия. Берлюкова пустынь находится в 40 верстах от Москвы, в Богородском уезде. Основана в 1777 году митрополитом Платоном. Давидовской пустыни. Две часовни. Первая на Москворецкой улице, вторая на Калужской площади. Давидовская Вознесенская пустынь находится в 23 верстах от города Серпухова. Основана в 1515 году преподобным Давидом. В первой часовне чудотворная икона Всемилостивого Спаса. Даниловского монастыря. На Большой Даниловской улице построена в 1784 году архимандритом монастыря Геннадием. Галутвинского монастыря, что за городом Коломна, часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы, находится на Первой Мещанской. Покровского монастыря. На Таганской площади, построена в прошлом столетии, но после разорения в 1812 году устроена вновь в 1819 на монастырские средства. При часовне имеется лавка. Того же монастыря на Семеновской улице. Существует с 1779 года. Спасо-Андроньевского монастыря. Находится недалеко от Андроньевского монастыря по направлению Нижегородского пути. Предание говорит, что она поставлена на том месте, где преподобный Сергий, после долгой беседы с Андроником, устроителем Андрониева монастыря, простился с ним. Это предание подтверждается историей, так как известно, что святой Сергий по воле святого Алексия ходил в Нижний Новгород для усмирения князя Бориса, захватившего Нижегородское княжество. Сергия Радонежского, Гефсиманского скита, у Ильинских ворот, устроена по распоряжению митрополита Филарета и освящена в 1863 году. Здесь частицы святых мощей. Святого Ферапонта на Калужской площади. Принадлежит Лужницкому монастырю, находящемуся близ города Можайска. В этой часовне, по желанию местных жителей, ежегодно 28 сентября совершается молебен с крестным ходом от трех приходских церквей об избавлении Москвы от бывшей в 1830 году холеры. Никола Перервинского монастыря находится на Серпуховской площади. Святого Иоанна Воина в Якиманском переулке. Никаких служб в ней не бывает. Христа Спасителя и Божией Матери. Две часовни у Спасских ворот. В одной из них точная копия чудотворного образа Спасителя, что над вратами. Святого благоверного князя Александра Невского на Моисеевской площади. Устроена в 1883 году.